В русской православной церкви была ощутительная потребность в правилах, которыми должны были руководствоваться священники при исполнении своих треб и обрядов и в особенности исповеди. При долговременном невежестве вкрались большие беспорядки. Священники отправляли требы, как попало. Мало заботились об удержании своих прихожан в правилах благочестия, и это давало свободу всякого рода языческим суевериям. Захарий Копыстинский в 1620 году напечатал книгу для руководства священникам, где собрал в сокращении разные правила апостольские, вселенских и поместных соборов и святых отцов. Книга эта называется «Номоканон» или «Законоправильник». Здесь, между прочим, встречаются любопытные известия о разных суевериях того времени, распространенных в народе. Женщины надевали на детей своих и на домашних животных чародейские, так называемые «шелки» или «конуры», с целью предохранить от бед и болезней. Принимали внутрь чародейские снадобья, чтобы не рождать детей. Надевали на детей своих так называемые «усерязи», «великий четверток». Чаровницы употребляли в своих заговорах слова из псалмов, имена мучеников, и, написавши их, давали носить на шее, носили змею за пазухой, а потом, содравши с нее кожу, прикладывали к глазам и зубам для здравия. Другие с целью сделать какое-нибудь зло или произвести безладицу в семье, кому зло житием жите, или нежительно ему житие сотворите, или продолжить болезнь, призывали бесов над гробами, бесов злотворных, призывание окрест, гроб, сице, чарование, преименовавшися от еже над гробы плача и вопия, поили лихим зельем или давали в пищу такое, чтобы свести человека с ума, поссорить мужа с женою или нагнать любовную тоску. Иные прорицали будущее, предсказывали счастье или несчастье, толковали счастливые и несчастливые дни рождения. Суеверные зазывали к себе цыганок и гадальщиц, гадали на воске, на олове, на бобах. Были и такие, которые славились тем, что разгоняли облака, зачаровывали бури, угадывали, где находится украденная вещь и тому подобное. Номоканон обличает также пляски на свадьбах, праздник русалок, совершаемый с плясками на улицах, раскладку огней, что делалось в те времена не только на Купало, но и накануне других праздников, и в особенности в День Вознесения, с чем соединялось особое гадание о счастье, да от онного счастье свое рассмотрит. Автор вооружается против тех, которые, воображая себе, что мертвец встает из гроба и ходит по земле, выкапывают тело из могилы и сжигают его. Он говорит, что мертвец не может вставать из гроба и ходить, но что дьявол принимает образ мертвого и пугает людей мечтами. Бесы, по его толкованию, пугают разными мечтательными призраками тех, которые неосторожно призывают их имя. Кирилл Транквилион Ставровецкий, прежде учитель в Львовском братстве, а потом Черниговский архимандрит, не менее Копыстинского отличался плодовитую литературную деятельностью, хотя сочинения его страдают многословием, риторством и самовосхвалениями. Около 1619 года он издал «Евангелие учительное» или «Слова на воскресные и праздничные дни». Книга эта в Московском государстве признана была неправославную. Важнее для нас другое сочинение Кирилла «Зерцало богословие», напечатанное в Почаеве в 1618 году. Замечательно, что оба сочинения посвящены знатным панам. Первое – Черторижскому, а второе – молодому Ермолинскому, с целью служить для него учебную книгою. Эти посвящения показывают, как литераторы нуждались в знатных покровителях. «Мала тебе сдается эта книжечка», — говорит автор в своем предисловии, — «но прочитай-ка ее, увидишь высокие горы небесной премудрости». Зерцало богословия разделено на три части. Первое толкует, собственно, о существе Божием. Вот определение Бога у Кирилла. «Бог есть существо присущественное, албобытность над все бытности, сама истотная бытность, пресся стоящая, простая, несложная, без початку, без конца, без ограничения, величеством своим объемлет вся видимая и невидимая». Вторая заключает в себе космографию, третья – о злосливом мире или вообще о зле. Самая любопытная для нас вторая часть, изображающая мировоззрение тогдашних ученых людей. Мир разделяется на видимый и невидимый. Невидимый есть мир ангелов. Вот определение ангела. Ангел есть бестелесное, неосязаемое, огневидное, пламененоносное, самовластное. Крепостью мог бы един ангел с рассказания Божье увесь свет обвалить во мгновение ока, и борзость его дивна. Дух бовем есть скороходный, яко быстрость близковицы и помыслу нашего. Во мгновение ока с неба на землю сниди, и зася от земли на небо взыди, телом не единым, неудержимым, но скрозь всякое тело без забороны приходит, не задержит его ни стены муров каменных, ни двери железные, ни печати. Местом же ангелы описаны суть. Если будет ангел на небе, на земле его несть, а если на земле, в небе его несть. Языка до мовения и уха до слышания не потребует, и без голоса и зносного слова подают един другому разума своя. Кирилл принимает древнее разделение ангелов на 9 чинов. Престолы, херувимы, серафимы, господство, силы, власти, начало, архангелы и ангелы. Из них, собственно, только ангелы распоряжаются видимым миром, и над ними старейшина архистратик Михаил, то и за всем чином своим страж, исправца всего видимого мира. Одни ангелы поставлены на страже стихий и воздушных явлений – огня, молнии, воздуха, ветра, мороза и прочее. Другие содержат и обращают круг звездного неба, одного из 9 небес. Особые ангелы приставлены к солнцу, луне, морю, иные приставлены к земным государствам, другие находятся при верных людях. Если Бог посылает ангелов к людям, то они надевают на себя так называемое мечтательное тело, иногда с вооружением. Но это только призрак, потому что где бы кузнецы взяли на небесах металл ковать ангелам вооружение? Дьяволы, падшие духи, темные, отвратительные, разделяются на 3 вида – воздушные, водяные и подземные. Воздушные делают человеку зло разными изменениями воздуха, вихрями, бурями, градом, заразою воздуха и прочее. Земные искушают людей на всякое зло. Но они власти не имеют не только над людьми, но и над свиньями. Они только подсматривают за человеком, и если у человека обнаруживается побуждение к дурному, они подстрекают его. Они постоянные лгуны, уставичные лгареви, и если прорицают, то им верить не следует. Иногда они мечтательно принимают на себя вид зверей и чудовищ, чтобы пугать людей. Видимый мир создан из 4 стихий, различных и занимающих одна за другую место по своей тяжести. Низшая и самая тяжелая земля, выше ее вода, над водою воздух, а выше его самая легчайшая стихия – огонь. Огонь и вода – непримиримые враги, но между ними миротворец, воздух. Вода 2 родов, одна над твердью небесную, другая под твердью на земле. Твердь небесная есть сухая, легкая, непроникательная материя, сверху которой Бог разлил воду для предохранения от верхнего эфирного огня, который бы иначе зажег твердь. Но чтобы не было темно на земле, Бог сотворил на тверди солнце, луну и звезды и вложил в них части эфирного света. Воздух есть та тьма вверху бездны, о которой говорится в Библии. К земле он теплее, согреваемый солнечными лучами. Средина его холодна, а верхние слои горячие. Гроза объясняется таким образом. Пары поднимаются с моря и достигают верхних слоев горячего воздуха. Оттого делается шум, подобно тому, как раскаленное железо, положенное в воду, производит шум. Кирилл слыхал, что земля кругла, как яблоко, и не противоречит этому. Он думает, что земля окружена водою для предохранения от эфирного огня. Море солоно от того, что вода в нем недвижима. И если бы не была солона, то загнилась бы и засмердела. В человеке из пяти чувств четыре соответствуют стихиям. Вкус – земле, обоняние – воде, слух – воздуху, зрение – огню, а осязание – почувательную некую особую силу и мать. Как в небе живет Бог, так в верхней части человеческого тела, в голове, в бескровном мозгу – ум, важнейшие силы души, а при нем другие силы – воля, память, доброта, мысль, разум, хитрость, мечтание, рассуждение, радость, любовь. Ум и разум у него не одно и то же. Ум – сила внутренняя, а разум приходит извне. От кого иного научишься и разумеешь, то разум. Кирилл старается уподобить части человеческого тела стихийным явлениям. «Во главе очи яко светило, глаз яко гром, мгновение ока яко блисковицы». Под злосливым миром автор разумеет жизнь злых людей, не следующих повелениям Божьим. Подобно миру земному, состоящему из четырех стихий, злосливый мир состоит из четырех стихийных пороков – заздрости, зависти, пыхи, высокомерия, лакомства, алчности, убийства. Лакомство соответствует воде, убийство – земле, заздрость и пыха – воздуху и огню. Дьявол есть творец и содержатель злосливого мира. Мы привели эти сведения из сочинения одного из видных литературных деятелей того времени, чтобы показать, как далека была тогдашняя ученость от прямого пути в области мирских знаний. Русские ученые выступали в борьбу со своими врагами запасом многих разных сведений по части церковной истории и богословия, но были невеждами во всем, что касалось природы и ее законов, хотя, как показывают их сочинения, и чувствовали потребность этого знания. Они повторяли только старые, средневековые нелепости. Ученость их поэтому носила характер крайней односторонности. С распространением такого рода просвещения развивалась страсть к риторической, схоластической болтовне, к легкому и дешевому символизму. Это мы видим на том же Кирилле Транквиллионе. В главе о Вавилоне «Темном» он разбирает апокалипсические образы и дает полную волю всяким сопоставлениям и объяснениям, которые мог он отыскать в изобилии на всякие лады у прежних толкователей. Вавилон – это громада злых людей, дракон-дьявол, семь рогов – семь смертных грехов, воды – народы, жена, сидящая на водах, пыха свету сего, пятно на челе, измены и обманы, чаша кровью исполненная, замки будовные, палацы и дмахи, чертоги, спанилые, великолепные. Черь Сиона называется виноградом, вежию, башнею, на которой висят 100 торчов, щитов. Это церковь с ее писаниями. Она – гора, тучная, упитанная с оброков небесной премудрости и прочее, и прочее. Как распространилась тогда риторическая словоохотливость, показывает вошедший обычай сочинять молитвы. В Вильне издана была книжка «Вертоград душевный», в которой помещаются дневные богослужения, то есть полуночница, заутреня, часы, вечерня, повечерница, и в них вплетены пространные, сочиненные вновь молитвы.